Раздел 1. Капиталистический мир на первом этапе общего кризиса капитализма. Глава 1. Подъем революционного движения в капиталистических странах и рост национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах после Великой Октябрьской социалистической революции. Версальская система. Наиболее глубокое влияние Великий Октябрь оказал на революционное движение в странах Европы. Резкое обострение классовой борьбы, крупные битвы пролетариата были одним из проявлений общего кризиса капитализма. Огромное значение имели революционные события в Германии. Параграф 1. Ноябрьская революция 1918 года в Германии. Каковы были особенности экономического и политического развития Германской империи в конце XIX – начале XX века? Что вам известно о деятельности группы «Спартак» в годы Первой мировой войны? Германия накануне революции. Германская монополистическая буржуазия и юнкерство, главные виновники развязывания мировой войны, ввергли свою страну в пропасть национальной катастрофы. Война дорого обошлась немецкому народу. 2 миллиона убитых и несколько миллионов искалеченных и пропавших без вести. В стране царил голод, свирепствовали эпидемии, неудержимо росло недовольство масс затяжной войной. Призывы ленинского декрета о мире нашли отклик у немецких трудящихся. Рабочие требовали заключения Советской России мира без аннексии и контрибуции. Поражения на фронте осенью 1918 года усилили антивоенные выступления. Рабочие крупных промышленных центров бастовали. Росло недовольство крестьян под влиянием огромных военных потерь и реквизиций продовольствия. Революционные идеи проникали в армию, где резко ослабла дисциплина. Над страной нависла военная катастрофа. Среди правящих кругов усилились разногласия в поисках выхода из проигранной войны, разгорелись споры о мерах по предупреждению назревавшей революции. Начался кризис верхов, кризис политики юнкерства и монополистической буржуазии. Кайзеровское правительство пыталось создать видимость политических перемен. В новый состав правительства, которое выдавалось за либеральное, были привлечены правые социал-демократы. Одним из министров стал Шейдеман, сторонник сохранения монархии. Однако этим политическим маневрам не удалось обмануть массы. Низы не хотели жить по-старому. Трудящиеся требовали немедленного мира и ликвидации монархии. В начале октября 1918 года в стране сложилась революционная ситуация. Война ускорила созревание объективных предпосылок социалистической революции и непосредственно подвела к ней народные массы. Происходившее в годы войны перерастание монополистического капитализма в государственно-монополистический сопровождалось обобществлением производства и резким обострением противоречий капитализма. Выросли прибыли крупных капиталистов за счет эксплуатации трудящихся. Законы военного времени превратили Германию в огромную каторжную тюрьму. Страна находилась на пороге социалистической революции. Одновременно перед ней стояли задачи, нерешенные буржуазно-демократической революцией 1848-1849 годов. В такой революционной обстановке группа «Спартак» приняла программу народной революции. Спартаковцы требовали немедленного прекращения войны, осуществления демократических преобразований и ликвидации власти германского империализма. Начало ноябрьской революции. Революция началась с восстания моряков в городе Киле. Поводом послужил приказ флоту выйти в открытое море